Пехт. Коза смотрелась мелкой и на сестру совсем не походила ни лицом, ни повадками. И все равно была как Луцика. Чужая девчонка совершенно, совершенно незнакомая. Но стоило дотронуться до накрытых плащом нетленного, напряженных в камень плеч, не ударила, а будто он домой вернулся. И вроде ничего такого, и как всегда, просто дверь открыл, а оттуда свет и тепло. Света от нее, когда парень местный полыхнул, было столько, что у всех темных внутрянку скрючило. От огня будет свет. Тут же всплыло в голове. Строки темной схемы все чаще просились на язык, чем старше становился. Но в тот момент Пехт только глазами по-совиному лупал, соображая, он в этом мире пока что или уже на том. Так обожгло. А нетленный девчонку за руки держал и, зная себе, лыбился. Клычище вывесил, глазами блещет, довольный, тварюка хищная. Козу вдруг жаль стало. Сердцем кричит, убивается. Кем-то важным был для нее парень с проклятым даром. А нетленный добьет. Схарчит и не вспомнит даже. Или будет по капле цедить. Но тут Эфферат удивил, хотя Пехт с ним давно через пустоши ходит и всякого его видел. Илфирин сдернул с себя плащ, козу спрятал, отчего-то мигом притихла, как кутенок под теплым покрывалом. Прямо на него Пехта глянул, будто мысли прочел про жалость, и толкнул мелкую ему в руки, велев отвезти в отдельный мобиль. Так что вел ворон спотыкающуюся, едва держащуюся на ногах девчонку, и удивлялся бездне света, которая в этом почти детском теле где-то прячется. Поведению Илфирин, своим воспоминаниям о доме и сестре, о которых не вспоминал уже лет много. Кто хочет видеть свет, видит свет. Кто ищет тьму, тьму и обрящет. Нетленный увидел, почуял и явил, чтобы все увидели. И притом четко обозначил «это мое». Как истинный темный себя повел. Хотя и в Феррату, здесь, в оазисе, который и так его по праву, даже воображаемых соперников не было. Не перед кем было границы дозволенного обозначать. А для девчонки в глазах соплеменников одинаково плащ нетленного на ее плечах или его жилищное тавро, каким метят домашних светлячков. Пехт понял, что встрял с козой по брови, раз Хель ее ему поручил. Не надо приказов, и так ясно-понятно, что в личные няньки мелкой назначил. Жалость тут же сменилась раздражением. Будто обязанностей других мало, так еще и за козами присматривать. Ворон уже более 4 десятка лет личным хранителем никому не был. Неблагодарная работа. Как раз от нее караваны водить избежал. Вот и бегает до сих пор, как падальный пес, прикормленный к одной руке. И будет бегать, пока сил хватит или терпения нетленного, потому что возвращаться некуда. Все пробегал. Своей семьи не завел. Ту, в которой рос, потерял. Ни дома с пирожком, ни дворика с кустами кислой ягоды барбарики, ни сестрицы Луцики. Если бы не бездень, древний изумрудный карьер, даже не нашел бы, где дома стояли. Остался отлив один пепел. А тех, кто выжил, светлых, по другим оазисам развезли. А тут коза бестолковая, с разговорами. И цитаты из писания слово в слово. Скажет и смотрит. Дергает полумертвую совесть за жвалы, а его Пехта за живое, за нервы. Один в один Луцика. Та тоже всегда так смотрела, когда он являлся в дом раз или два за год. И сразу поняла, когда он к тьмопоклонникам подался. Ничего не сказала. Она редко говорила, лет до 5 вообще ни слова. Мать с отцом думали, что немая, к целителю водили, но тот только руками разводил. Заговорила, когда он впервые на ворних крыльях в дом влетел. Назвала по имени. Однажды пришел, а Луцика одна. Он тогда как раз к Эфферату попал. Первый переход, первые большие деньги, уговаривал ее в Навгород перебраться, как чуял. От чутья и стыда что ей пришлось одной родителей земле отдавать, деться было некуда. И ворон нашел в погребе пузырь с настойкой из барбарики, которую отец делал, пил и продолжал уговаривать. Устал. Лежал лицом на столе, а Луцика гладила по волосам, жестким, как у отца, похожим на перо. Она любила его в птичьем теле. Из-за ворона, видно, и любила. А от другого облика после посвящения только волосья остались. И скелет. И совесть, которая, оказывается, есть и ест не хуже тлена. Коза стала своя. За три шага буквально. На четвертый. Пехт шкурой чуял. Сам себе удивлялся, но натура выла, и голосу разума и чувству самосохранения внимать отказывалась. Держался как мог, а потом все равно. Говорил с девчонкой, когда запретили говорить. Гулять пускал, хоть нельзя было, потому что у козы глаза делались пустые, как выгоревшие стекляшки. Не досмотрел. За тот раз, когда всех светлых наживкой выставляли, вроде как не виноват, но и виноват тоже. На месте нетленного себя не просто вон выгнал бы. Или нетленный и сам вот так же. Чует свое. Бросил все, вернулся, дышать заставлял, нянькался, как с детем, караулил всю ночь. Но и лицо было у Эфферата, когда коза руку в панцире живого серебра своими пальчиками цапнула и под свернутой подушкой плащ. Неужели мелкая настолько ценна, что Хель готов сидеть на грязном полу рядом с койкой, полуголый, изгвазданный не пойми в чем, лишь бы девчонка продолжала сладко сопеть во сне и улыбаться, будто не в старом мобиле после побоища спит, а дома под яблонями в гамаке. Не удержался, спросил, что в ней такого особенного? Ничего особенного, совершенно. Ровным счетом ничего и свет. В этом совершенство. Ничего не понял. Все ты понял. Проваливай. В душевой прибери и почини, что сломал. Здесь потом все вымоешь. После. После чего? Пехт, в этот раз ты наглее, чем обычно. Следующий мой караван уйдет без тебя. Ваша воля, Хель. Пехт бы и сам ушел. Что-то там происходило такое, чего он не понять не мог, не вообразить. Не укладывалось это. Так что ворон даже с радостью вышел и отправился наводить порядок и чинить, что сломал. А пока наводил и чинил, слушал, как было тихо. Туфли совершенно испорченные. Ворон так бы и выбросил, если бы в одной что-то не перекатилось. Бусина? Камешек. Обычный серый камешек, каких полно на любой дороге. Но коза в этих туфлях с момента отъезда в Эдир была и не могла не заметить, что там что-то мешается, а значит, заметила и оставила. Пехт тряхнул туфлей, поймал камешек на ладонь и спрятал в кармане. И забыл. Вспомнил только, когда в Навгород прибыли. Коза выглядела ровно так же, как в день гнева. Понятия не имела, куда себя такую деть. Поэтому стояла, обняв себя руками, колотилась и старалась дышать. Одна. А ворон руки в карманы сунул и нашел камешек. У него ничего не осталось от дома. Пусть останется у нее. Это будет хорошее прощание, даже если терпение Эфферата окончательно иссякнет.